уже немного осталось от празднующих людей, да? Празднество – это дело серьезное, требует многих сил. Итак, Итак, продолжаем наше с вами занятие. Напомню, что мы начали говорить о философии Возрождения. О философии Возрождения, которая характеризуется... Которая характеризуется тем, что человек на самом деле, да, он осознает себя несколько иначе. Он осознает себя активным, деятельным и тем, кто творит в этом мире. Я напомню вам пример Пикаделла Миранделла и его речь о достоинстве человека, где человек сравнивается, ну, по сути, даже не то, что сравнивается, причем сравнивается не фигурально, не вот, вот можно бы уподобить, нет, на самом деле Пикаделла Миранделла полагает, утверждает, что человек – это вот тот творец, в мире, если Бог творец большой, творец мира всего, то, человек – это вот этот творец в мире. Вот это вот новое мироощущение, оно, ну, скажем, имело некоторые последствия. Напомню вам о такой фигуре, как Эразм Роттердамский, его... такой филологический анализ Библии, его гуманистические изыскания. И напомню вам, что вот эта деятельность Эразма повлияла довольно на многих в Европе. Одним из тех, кто находился, ну, скажем так, в русле этого течения, был Лютер. Был Лютер, который... ну, в котором отождествляется начало реформационного движения в Европе. В результате деятельности Лютера, которая не, опять же повторю, не является какой-то вот такой вот придумкой, какой-то случайной нескольких людей. Это серьезное движение, которое, которое имело внутренние основания, внутренние предпосылки. Вот я говорю внутренние предпосылки, это не значит, что как бы это автоматически будет и должно было реализовываться, но имело внутренние предпосылки, в общем-то, за несколько веков до реформации. Напомню вам, средневековая философия, схоластическая философия, последний ее этап, тот, который мы назвали разложение схоластики, рождение номинализма, вот эта средневековая философия во многом подготавливала дело Лютера. В прошлый раз мы с вами довольно много говорили о Лютере. Опять же, повторю, это, ну, центральная, на мой взгляд, фигура Возрождения. Фигура, причем такая, ну, скажем, как любая сильная фигура, она имела и, ну, скажем, негативные и некие позитивные последствия. Ну, о негативных мы много говорим, но позитивные я тоже бы хотел отметить. Это вот эта попытка, главная в деле Лютера, попытка возрождения истинной веры, вот первоапостольской веры. Веры первохристианства. Вот его внутреннее стремление было. Вот то, чем питался на самом деле и Эразм, и Лютер. Лютер настаивает на том, что именно Бог, только Он, единственный, Он, кто творец в мире, кто властелин, даже более того, так жестко. Жестко господин, единственный господин всего и вся. Об этом забывает культура, и Лютер пытается ее возродить, католическая церковь пытается отстоять свою человеческую составляющую, Лютер говорит, что это дело неверное, неправильное и разрывается католической церковью. Вот этот вот раскол многоаспектный, много такой уровненный, многоцветный. И еще один момент, говоря вот о Лютере, тоже надо отметить, что эта фигура какая-то очень странная. Она с одной стороны принадлежит Возрождению, да, принадлежит Возрождению. Она действительно говорит о том, что человек все-таки обладает внутренней свободой занять верующую позицию по отношению к Богу. Ну, хотя, да, и, ну, пусть скажу так, да. Вот, но, тем не менее, он, вот его общая тенденция, ее можно рассматривать как в то же время и позиция против духа эпохи Возрождения. Против духа. Если Пико де Ламеранелло говорит, человек, ты единственный творец, то вот и показательная, очень показательная работа Пико де Ламеранелло, то Лютер говорит, только Бог. Человечишка, ты слишком о себе много возомнил. Вот такая очень непростая фигура, фигура Лютера. В прошлый раз мы с вами, напомню вам, о ком же, Томас Мор и Мишель Монтень немножко поговорили. Теперь двинемся дальше. Джордано Бруно, фигура, о которой, в общем-то, мало кто не слышал в нашей стране, да и не только в нашей. Годы жизни этого человека 1548 по 1600 год. 48 по 600 год. Джордано Бруно. Ну, несколько слов о его биографии. Тоже важно. И тоже говорит, ну, скажем, каждая философская система, она рождается в определенном контексте, да, в определенном контексте. И вот, ну, через биографию мы к этому контексту немножко присоединяемся. Вот Джордано Бруно учился в Доминиканском монастыре. Опять же, обратите внимание, это XVI век, и монастыри становятся вот той, ну, скажем, тем местом, где процветает, ну, скажем, научное знание. Да, Джордано Бруно, значит, у доминиканцев. Напомню вам, доминиканцы, их философствование, их богословствование опиралось во многом на Аристотеля. На Аристотеля. Это Фома Аквинский и Аристотель. Такая, ну, скажем, довольно трезвое философствование. Философствование, которое подчеркивает момент важности чувственного мира. Нет, чувственный мир не является главным, но он тоже важен. Вот если очень грубо сказать о, ну, скажем так, доминиканском монашестве. Значит, он дает монашеский обет, то есть он становится монахом. Это в 1563 году, а в 72 году принимает священнический сан. Католик, священник. Однако Джордано Бруно, в общем-то, не был таким, как бы, послушным, да, послушным и тихим священником. Он постоянно выступает с какими-то недоуменными вопросами по поводу богословских разных проблем. Ну, например, он смущает руководство монастыря своего вопросами о троичности Бога. То есть его, ну, скажем, троичность Бога, вот это вот действительно предельная тайна, да, христианства, она у него вызывает какие-то очень серьезные сомнения. Ну, почему трудно? Трудно говорить. Трудно говорить. Но мы здесь лучше отметим то, что он, не, скажем так, не принимает это на веру, а пытается вот как-то какие-то рациональные аргументы там обрести. Это вот такой некий психологический тип Джордано Бруно. В результате вот это вот да, и действительно он довольно неспокойный такой монах, священник, да, неспокойный. Этот конфликт кончается тем, что он бежит из монастыря, опасаясь, в общем-то, что, в общем, последуют какие-то серьезные санкции против него. Кстати, вот еще один момент, который тоже Джордано Бруно, он, в общем-то, критически относился к почитанию икон. Показательный момент. Да, вот эти вот протестантские нотки, они проникают, в общем-то, и в католическую среду, и там делают. Он дальше перебирается в Женеву. Женева – это центр кальвинизма, одного из таких, ну, довольно резких направлений протестантизма. Однако и там он не уживается. Там ему, если с католиками ему было проблематично с догматом о Троице и, ну, в частности, почитание икон, то с кальвинистами он не уживается по поводу вот такого жесткого предопределения ко спасению у кальвинистов. Если взять всех протестантов, то кальвинисты наиболее жестки в этом отношении. Предопределение. Перебирается он из Женевы в Сорбонну, и где, в общем-то, довольно так спокойно преподает. Что он преподает, что он изучает и что он читает в университете? Католические авторы, в частности, сентенции Петра Ломбардского. Я не говорил об этой книге. Это вот такая вот классическая книга, которую постоянно читали в университете, читали и комментировали. Сентенции Петра Ломбардского. Это такая вот классическая книга, ученическая книга, которую читали, обсуждали, разбирали, комментировали. Это вот обычная как бы направленность обучения была. Ну, то есть практически он продолжает эти занятия. Значит, диссертация, значит, посвящена как раз вот Петру Ломбардскому и Фоме Аквинскому. Католический автор, почитаемый католический автор. Дальше, значит, Фоме Аквинскому, но в своих своей преподавательской деятельности он начинает преподавать дисциплины с ориентацией не на Аристотеля, такого принятого в католицизме, а на Платона. Причем это воспринимается многими как действительно такой дерзостный выпад против, ну, скажем так, и священачалия в том числе, как вызов. Бруно считает вот философом, выступающим против признанного авторитета католической церкви Фомы Аквинского, и который опирается на Аристотеля. Вот в этом отношении, как критик Аристотеля, назову его работу. Работа – это комментарий на Аристотеля, комментарий на физику Аристотеля называется «120 тезисов против физики Аристотеля». 120 тезисов против физики Аристотеля. Ну, там разбираются две работы – «Физика» и «О небе» Аристотеля. То есть такие традиционные работы Аристотеля, которые изучаются в университетах в то время на теологии, ну, по сути, на всех факультетах. После сего он покидает университет и долгие годы, по сути, странствует по Европе. Долгие годы странствует по Европе. Это Италия, Франция, Чехия, Прага, в Англии он тоже, в Германии, то есть вот такой вот странствующий тип. Вот как, не в церкви, да? Он не прорывал до конца с церковью, да, вот такой вот свободный художник. Никакого отлучения не было, никаких санкций не было, даже я еще и попозже немножко скажу, его как бы последний визит будет как раз в само логово католицизма, причем он туда переберется для того, чтобы читать лекции в университете, представляете? То есть, но мысли его вот такие, ну, не совсем традиционные для обычного понимания. Вот если говорить, значит, читает лекции вот в различных университетах, читает лекции в Германии, в Виттенберге. Виттенберг, напомню вам, знакомый нам город, это там, где Лютер начал свое прибивание этих гвоздей к стенам, к дверям храма. И тот день считается началом реформации. И так вот, заканчивает, то есть он скитается по университетам, он считается знающим человеком, очень, ну, как бы высокого уровня, его принимают различные университеты, а напомню вам, университеты находились, ну, скажем так, каковы дела в университетах, не было безразлично католической церкви, потому что, по сути, центральные посты университетов занимали священники. Вот такая ситуация. Это ситуация, характерная для эпохи Возрождения. Опять же, вот довольно, ну, хотя бы то, что можно было в Германию, в Италию поехать, в Англию, там еще в Чехию поехать, вот протестантская, католическая страна. Когда мы, кстати, будем говорить о Рене Декарте, та же самая ситуация. Он то в университетах протестантской страны, то в университете католической страны. Вот такая ситуация. Европа была, ну, в подвижном, в формирующемся состоянии. И деятельность, ну, скажем так, вот эта скитальческая, странствующая преподавательская деятельность заканчивается в 1591 году, когда Бруно едет в Венецию для того, чтобы в надежде, и причем это были основания, ему было почти обещано, для того, чтобы занять кафедру математики в знаменитом Падуанском университете. Опять же, обратите внимание, Италия, университет. И он, в принципе, имел основание действительно занять, как было обещано, была некая договоренность о том, что и было некое признание его как научного деятеля к тому, чтобы занять эту кафедру. Его приезд заканчивается арестом его арестовывает инквизиция. По сути, там ситуация такая. Тот, кто его приглашал, тот его и выдал инквизиции. Ну, такие вот, такие непростые отношения. Непростые отношения. Это в 1592 год. Инквизиция. У нас раздут образ Джордано Бруно как вот такого борца за науку. За науку, что вот он говорит, ну, например, те же самые положения, что мир бесконечен, Вселенная бесконечна, мол, за это его и инквизиция взяла. Нет, инквизиция его взяла несколько за иное, за то, что Джордано Бруно пытался установить некую новую религиозную систему. Инквизицию мало интересовали вот эти вот его философско-математические построения, в частности, бесконечности Вселенной. Инквизиция мало обращала на нее внимания. Дальше, значит, был арест, ну, как бы инквизиция его взяла под арест в 92 году, и в течение, обратите внимание, 8 лет она его пытается вразумить и уговорить. 8 лет, за что его инквизиция берет? За то, что он, и, ну, я об этом тоже скажу и назову одну работу очень хорошую в этом отношении, за то, что он на самом деле вел религиозно-магическую деятельность. Он был маг. Причем маг, который практически стремился осуществить вот некий новый порядок. Осуществить свою миссию. Был в итоге приговорен к сожжению на костре. А источники донесли якобы до нас вот эти вот последние слова, которые бесстрашный Джордано бросил, ответил, да, инквизиторам. Якобы он сказал такое: «Быть может, вы с большим страхом произносите этот приговор, чем я его выслушиваю». На самом деле это был миф, таких слов не было. Это миф, придуманный в конце 19 века, а именно в 1867 году итальянцем Доминико Бетти. В работе вот этого Доминико Бетти работа называется «Жизнь Джордано Бруно». У нас напечатаны, переведены следственные дела по делу Джордано Бруно. Кому это интересно, это «Вопросы истории религии и атеизма», Москва, 50-й год. «Вопросы истории религии и атеизма», Москва, 50-й год. И то же самое «Вопросы истории религии и атеизма», Москва, 58-й год, выпуск 6. Там вы найдете краткое изложение следственного дела Джордано Бруно. А теперь о взглядах Джордано Бруно. О взглядах Джордано Бруно. Первый момент. Источники Джордано Бруно. Те мыслители, на которых он опирается, которых воспринимает как действительных, настоящих мыслителей. Как действительно истинное знание. Первое. Это герметизм, возрожденческий герметизм. Мы не говорили об этом. Это всплеск внимания к такому псевдонаучному знанию, которое возводится к Гермесу Трисмегисту, Гермесу трижды величайшему. это смесь платонизма, вот действительно, смесь платонизма с разного рода вот такими вот магическими студиями, с магическими практиками. А Пифагории там всего много было. Там, то есть вот герметизм – это такая эклектическая система, где чего только нету на самом деле. Вот все тайное, все непонятное, да, но овеянное некой такой легендарной славой вносилось туда, в герметизм. Значит, Гермес Трисмегист и вот эти, ну, скажем так, ну, хотя бы еще, да, это такой очень широкий спектр и египетские магические практики, ритуальные практики, и европейские, и восточные практики, все это было. Второй момент, значит, первый герметизм, второй момент – это платонизм. Платонизм в варианте вот таком... в неком таком религиозно-мистическом варианте. Варианте, да, там первый человек, большой человек и так далее. Дальше. Влияние схоластики тоже мы должны отметить. Естественно, он получает и схоластическое образование, он и его мышление во многом как бы образовано, структурировано аристотелевскими терминами. То есть, да, он восстает против них, но он внутренне связан с ними. Из схоластики, ну, кто тут? Петр Ломбардский, Фома Аквинский, еще назову Ириугену, можно назвать. Вот если помните Ириугену, Иоанна Скотта Ириугену, его учение о четырех природах. Помните, вот все от Бога, первая природа, собственно, это Бог Отец, вторая природа, которая изливается, это логос, это мысли Бога, третья природа – это наш мир, и четвертая природа – это то, что будет после страшного суда. Вот такой вот круг платонический, все изливается от Бога, и все возвращается к Богу. Причем все это в пантеистическом ключе. Вот это было у Эриугена. Отсюда Эриугена и кончил-то, в общем, не очень хорошо. Его забыла Европа вот за этот пантеизм. Христианская философия его на некоторое время забыла. И назову еще двух мыслителей. Это Николай Кузанский. Николай Кузанский, вот это об ученом незнании. Опять же, напомню вам, что мысль о бесконечности Вселенной была у Николая Кузанского. Поэтому утверждать и говорить, что Джордано Бруно, инквизиция, сожгла только за то, что он, мол, был научный деятель и развивал передовые научные идеи, в общем, это неверно. Тогда инквизиция должна была осудить в первую очередь Николая Кузанского, у кого впервые это появилось, причем появилось в принципиальном центральном труде об ученом незнании. И если помните, да, это Вселенная как определившийся максимум, вот. А если это, ну, по сути, такая бесконечность, то в бесконечности все равно откуда начинать считать. У Вселенной нету центра. Вот утверждение Николая Кузанского. Это третья книга Николая Кузанского. Третья книга об ученом незнании. Там у него эта книга об ученом незнании состоит из трех частей. Первая о Боге, вторая о Логосе и третья о видимой Вселенной. И еще один, ну, скажем так, источник, который тоже стоит упомянуть, говоря о Джордано Бруно, это Лукреций. Лукреций, последователь Демокрита, это вот такие атомы, ну, некий прообраз монад. Живые атомы, которые, по сути, число которых бесконечно. Которых бесконечно много. Лукреций, ой, сейчас, кстати, вспомню, по-моему, второй век, по-моему. Если не ошибаюсь. Нет. Вы знаете, опять же, говорить об античной философии в таких терминах материалисты или идеалисты, это неверно, это неправильно. Потому что, ну, это неверно, это, потому что не было, ну, это живые атомы, они, это и есть настоящая жизнь, вот. Но опять же скажу, разделение на вот впервые разделение, я много раз привожу этот пример, и он показательный. Хороший звонок такой. В общем, попробуй не заметь. Вот, я привожу этот пример, что вот это деление на материалистов, послушайте, деление на материалистов и идеалистов, вот терминологически, происходит лишь в 17 веке. Лишь в 17 веке. Если нету, то есть до 17 века вот эта проблема никак не ощущалась внутренне самими философами. Для них это не было противопоставление между то, что мы сейчас называем материалисты, и идеалисты. В 17 веке лишь появляется. Показательно, потому что если есть проблема, она всегда найдет свое терминологическое выражение. Если что-то осуществляется как проблема, которую надо решать, тогда появляются термины, которые фиксируют эту проблему. Так как это не появлялось раньше 17 века, значит, этой проблемы не было. Значит, это понималось как нечто единое, как одно. Этот момент. Дальше. Если в целом обозначить систему Джордано Бруно, то очень подходит к ней такое именование. Пантеистический натурализм. Пантеистический натурализм. Угу. Так, вот я сказал, что один из тех мыслителей, на кого опирается Николай Кузанский, о Джордано Бруно, это был Николай Кузанский. Напомню вам, кардинал католической церкви. Начало 15 века. Что такое? Да мне же тоже интересно, что вы там говорите. Я же. Так вот, Николай Кузанский. Да, Николай Кузанский, кардинал католической церкви, и Джордано Бруно во многом, вот если определить позицию Джордано Бруно, он во многом продолжает идеи Николая Кузанского. Но продолжает их без вот этой христианской окраски. Он делает это очень грубо. Если Николай Кузанский постоянно подчеркивает то, что Бог находится за пределами мира, то, что Бог творит этот мир, то Джордано Бруно, беря во многом вот это учение об абсолютном максимуме и абсолютном минимуме Николая Кузанского, он отождествляет Бога с природой. То есть на самом деле наш мир есть продолжение Бога. Это пантеизм. Такой платонический пантеизм. То есть наш мир по Николаю Кузанскому есть продолжение, сущностное продолжение Бога. Ну давайте скажу. То есть Николай Кузанский их принципиально разделяет, постоянно подчеркивает непознаваемость и отделенность. То, что Бог и мир разные вещи. То Джордано Бруно все это в единую такую платоническую систему складывает. И наш мир становится вот таким вот продолжением, ну, по сути, телом Бога. У Джордано Бруно акцент делается на природе, в глубины которой помещается, обратите внимание, деперсонализированный Бог. То есть Бог в первую очередь у Николая Кузанского отождествляется с бытием, как таковым, не с волей, не со свободой, а просто с бытием. У Джордано Бруно. Да. То есть Бог у него не личность. Это некое возрождение платонизма. Вот, ну, помните, надеюсь, Платона, да, платонизм. Да, вот это вот. Прям даже писать-то жалко. Да, вот эта системка, где единое, и этот наш ум, душа, что, кстати, воспроизведет во многом Джордано Бруно вот эту системку, только вот это вот единое находится у него не, а вот здесь вот. Все сведено на уровень вот нашего мира, чувственного мира. Бог, вот этот момент важный, принципиальный, Бог отождествляется с бытием, и Бог деперсонализируется. То есть он не, ну, по сути, не личность, он какой есть, такой есть. Если он так, какой есть, такой есть, то им отчасти можно, да, вот в патеизме, им, значит, можно умному человеку, который там очень силен умственно, мы каким-то образом манипулировать. И это, в общем, будет пытаться делать Джордано Бруно. То есть манипулировать, ну, понятное дело, как бы используя законы, которые предложены Богом, природой, но манипулировать и направлять направлять мир в определенное русло. Джордано Бруно, вот я уже сказал, да, такой религиозный маг, который был убежден, что течение мира, движение мира можно изменить. Причем вот такими магическими практиками. А в отличие, опять подчеркну, от Николая Кузанского, у Бруно его подход антикреационичен. То есть творения как такового в его системе нету. Творений как такового. Почему? Да потому что Бог и этот мир, они едины и они вечны. То есть возрождение античного платонизма. Опять же, да, если, значит, все в мире есть вот это вот, ну, скажем так, божественное тело, божественная природа, все, что есть, божественная природа, то, следовательно, весь мир есть единое целое, причем в котором присутствуют определенные жесткие связи, вечные связи, следовательно, воздействуя на эти связи, этим миром можно управлять, этим и будет заниматься Джордано Бруно. В открытой форме. Он будет, это действительно религиозный, я вам назову одну работу очень хорошую. В открытой форме это религиозные практики, специальные ритуалы, египетские ритуалы. Это все было в открытой форме. То есть вот эта вот магическая связь всех элементов в мире, если все связано, человек, который достигнет определенных умственных высот, которым он себя считал, поднявшийся на уровень там высочайший, может управлять этим миром, и этим будет заниматься. Да. Да. Он как бы инстинктивно разумен, да. Он, ну, получается, человек может стать умнее Бога. Скажем так, он может подняться на уровень Бога. Стать выше он не сможет. Но подняться и опознать те закономерности, которым подчинен, он может. Пользу человек отдан... получается элемент Бога тоже. Да, тоже. Да, да, да. Но опять же, у человека, то есть у человека ум – это частичка божественного ума. Вот, частичка божественного ума, которую можно раздуть до уровня божественного ума, на самом деле. Частичка. Да, мы все не поймем, но если мы будем очень много-много-много, и все-все-все вместе, как у Николая Федорова, то мы сможем, да, то мы сможем всех воскрешать. Николай Федоров это круто. Это, но опять же, это круто, но знаете, если бы не было так печально. Вот. Там всего у Николая Федорова понамешано. Да, то есть, ну, опять же, это возрождение платонизма. А как это получается? Получается, часть системы становится умнее системы? Нет, я говорю, часть системы не может стать умнее системы, но она может стать всей системой. То есть, если мы такие умные, распределим себя до целого системы. Мы выше системы стать не сможем. Но распространить себя до уровня, впитать себя и съесть все мы сможем. Но выше систем мы не станем. А конфликт интересов не может возникнуть у человека, который достиг такого уровня, и вот того самого, как вот божества. А тот самый деперсонализирован. Ему все равно. Ему все равно. Он деперсонализирован, ему все равно. Что есть, то есть. Бытие было, всегда есть и будет. Вот. Так, двигаемся дальше. Одна из важнейших, ну, как бы, терминов, интересов Джордано Бруно – это мировая душа. Или душа мира. Ну, мировая душа, душа мира. Она впервые появляется, напомню вам, в платоновском Тимее и является посредником между божественным умом и вот этим нашим, вот этим телесным, телесным нашим. Значит, душа мира – это душа, мировая душа. И, как понимает это Джордано Бруно, она проникает все, то есть все, что существует, одушевлено. Все, что существует, одушевлено, только в разной степени. Ну, давайте, цитатка. Мир одушевлен вместе со всеми его членами. Это душа – это ближайшая формирующая причина, внутренняя сила, свойственная всякой вещи. Вот эта мировая душа становится одним из главных онтологических понятий философов Возрождения. Мировая душа, она… Это вот такое единство и телесного, и духовного. Вот такая вот телесно-духовная реальность. Мировая душа. И вот что у Джордано Бруно становится, ну, как бы, главной характеристикой бытия. Одновременно и телесно, и духовно. Вот если привести пример, ну, некое такое... Ну, сравнение, некое разъяснение. Вот если вспомните пневму у стоиков, одновременно и телесное, и духовное, вот все, все это есть, вот, вот эта пневма. У него эта пневма выступает под именем мировой души. Чем-то отличие есть какие-то вот между пневмой и стоиков? Пневма у стоиков и у этой? Ну, есть, наверное, ну, с тоном, наверное. Нет, ну... Там даже отличия, может быть, не столь сущностные, сколько терминологические. Вот. Да по сути нет, наверное, даже. По сути даже, наверное, нет. Там различная напряженность пневмы, да. Тут различная одушевленность, да. Там все есть пневма, и тут все есть, по сути, душа. да, вот так вот. Вот так вот. Итак, значит, мировая душа, вот одно из центральных произведений, посвященных этой проблеме, диалог Бруно о причине, начале и едином. О причине, начале и едином. Причем отмечу, что вот эта мировая душа у Джордано Бруно подменяет собой понятие Бога. То есть для него это синонимичное употребление становится. А напомню вам, мировая душа – это, по сути, вот такая вот, то, что мы сейчас говорили, телесно-духовное нечто. Характеристики мировой души у Джордано Бруно. Первое. Всеобщий ум. То есть это вот всеобщий ум. То есть мировая душа, она разумна. Второе определение, да? Мировая душа – это мировой художник. То есть это одновременно такой художественный интеллект, который располагает весь мир в определенном порядке. Дальше. Мировая душа, и это тоже одна из характеристик, она – это субстанция, то есть она телесно-духовна. Это я уже говорил, но это стоит подчеркнуть. Это телесно-духовное нечто. Обратите внимание, божественным у Джордано Бруно становится телесно-духовное нечто. Ну, вот цитатка. «Духовная и телесная субстанция сводятся к одному бытию, к одному корню». То есть, на самом деле, основа мира – телесно-духовная. Основа всего существующего. Пантеистическая трактовка, да, тут налицо. Дальше. «Мировая душа – это физическая действующая причина в мире». То есть, это причина движения в мире. Физическая действующая причина. То есть, по сути, картина вот такая вот пантеистическая. Мир – это есть телесно-духовное единство, которое существует само по себе. Вот. Бог растворяется в мире, и сверх этого мира ничего нет. Вот такая вот пантеистическая трактовка. То есть отрицается вечная жизнь и смерть души? Почему отрицается? Нет, это все не отрицается, но в варианте вот таком неличностном. Ну, опять же, как в платонизме, после смерти все индивидуальное растворяется, а все вечное остается вот в этом мире. То есть, что мне хочу подчеркнуть? Бог для Джордано Бруно синоним Вселенной. Вот Вселенная, космос и Бог для него, по сути, понятие одного уровня. Ну вот цитатка хотя бы, да? «Вселенная не рождается, ибо нет иного бытия, не может ни увеличиться, ни уменьшиться, так как она бесконечна. Она есть величайшее». Ну, вот. Основу этой Вселенной составляет мировая душа, телесно-духовное нечто. И ничего помимо Вселенной нет. Если говорить более конкретно о этой Вселенной, то отметим следующие моменты. Первое. Пусть я некоторые моменты повторю, но ничего. Значит, Бог приближается, растворяется во Вселенной. Причем эта Вселенная, да, вот то, что здесь на Земле, и то, что в небесах, принципиально сущностно, принципиально едино. Вот этого противопоставления земного и небесного у Джордано Бруно нет. Дальше. Эта Вселенная бесконечна. Опять же, напомню, это тезис, и даже не только тезис, а и доказательство некое у Николая Кузанского было. Вселенная бесконечна. И тоже, что будет у Николая Кузанского, следующий момент. Если она бесконечна, то значит и центра у Вселенной нет, потому что бессмысленно в бесконечности брать ту или иную точку отсчета, потому что все равно это бессмысленно. В свете бесконечности растворяется что-то определенное. То есть центр Вселенной находится повсюду. Отсюда Солнце – это не есть центр. Солнце одно из множества солнц. А дальше, вся Вселенная, опять же, если это есть вот эта мировая душа, то вся Вселенная одушевлена. Вся Вселенная. Признается существование иных миров, да, в других там частях Вселенной, которая бесконечна. Ну почему, если она вся одухотворена, так... Вполне. Иных бесчисленных миров, так как все пронизывает мировая душа. Вселенная сама состоит, ну, тут уже традиционно, вот как бы те первоосновы, из которых складывается вот, то, что мы называем телесностью, состоит из четырех элементов традиционных: огонь, вода, воздух, земля и эфира. Эфир – это вот самое легкое, самое проникающее, самое близкое мировой душе субстанция. Это Вселенная. Если говорить о теории познания Джордано Бруно, то здесь следующие моменты важны. Гносеология. Опять же, подчеркну, что теория познания Джордано Бруно очень похоже на теорию познания Николая Кузанского. Четыре способности познавательные есть у человека. Первое – это ощущение, чувство. Ощущение, чувство. Они обладают, в общем, низким для познания, они обладают низким статусом. Чувства, говорит Бруно, способны лишь возбудить разум, но не могут быть полноценными свидетелями. То есть чувства, они просто возбуждают разум, они передают, но сами по себе, они темны. Главный изъян чувств в том, говорит Джордано Бруно, в том, что они не видят бесконечности. Ну да, мы всегда чувствуем что-то конкретное, оформленное, близкое. Они не видят бесконечности. Ибо бесконечное не может быть объектом чувств. Вторая способность – это воображение, память. Воображение, память. Ну, опять же, да, чувства воздействуют, множество чувств отпечатывают в нас, мы в душе запечатлеваем и потом начинаем рассуждать. Третья способность – рассудок. Рассудок. Рассудок занимается чем? Он из различных частностей выводит всеобщие закономерности. Ну, например, ну, понятно, да, из разных отдельных свидетельств он выводит общее правило, рассудок. Он фиксирует это общее. Я вот смотрю на много людей и на множество-множество вот вас, сидящих здесь. Я не знаю, кто вы такие, но мой рассудок мне подсказывает, что вы все как-то объединены неким единым под названием человек. И четвертая способность – это ум. Ум. Или интеллектуальная интуиция. Ум или интеллектуальная интуиция. Это способность дает возможность постичь единое, то есть как бы космос в целом, Вселенную в целом, Бога, вот почувствовать Бога в целом, как бы охватить умственным взором целую Вселенную. Возможно ли абсолютное знание? Нет, невозможно абсолютное знание. Почему? Потому что мы часть Вселенной. Мы часть. А Вселенная бесконечна. То есть мы будем познавать, познавать, познавать, но никогда не достигнем вот этого максимального знания. Тогда функция человека? Вписаться в этот порядок. Писаться в этот порядок, ну, а обычно, традиционно и на самом деле устроить лучший из миров. Писаться в этот порядок. Дальше. Существуют тайны природы, да, но они, по сути, принципиально открыты для познания человека. Человеком. Они принципиально открыты. Да, всеобщего, да, знания мы никогда не будем обладать, но в результате накопления частных знаний мы будем все более возрастать. Это возможно. А каково место веры? Веры, ну, христианской веры. Очень низкая. Очень мало. Вера нужна для малограмотных людей, которые не могут, не способны подняться до вот этого, до этой интеллектуальной интуиции, до вот этого умозрения единого. Вот, ну, цитатка. Вера требуется для наставления грубых народов. На самом деле место веры должна занять философия. Вот это как бы следует из произведений Джордано Бруно. Необходимо создать религию ума. Такая вот религия, ну, философия на самом деле. Религия ума. Большое место, как я уже сказал, и как следствие вот из подобного видения, большое место занимает в его трудах, вот, и в его деятельности натуральная магия, магические практики. То есть магические практики в состоянии изменить, практически в состоянии изменить ситуацию дел в мире. О индивидуальном бессмертии души. Вот спрашивали, как же тут после смерти. Индивидуального бессмертия души нет. То есть вариант античности. Вариант античности. Личностное начало растворяется, а вот этот общий мировой ум, мировой разум остается. Но он у всех одинаковый. Для чего, интересно, тогда человек появляется, рождается в мире, если все Вселенная бесконечна, нет пространства, без времени, нет времени, как это там? Зачем тогда человек рождается? Вы знаете... Почему не пребывает в абсолюте, как бы, как вот он же уходит в абсолют, и приходит из абсолюта, получается, так, да? из-за чего рождается человек в мире. Для чего? Для того, чтобы вписаться в этот порядок. Потом опять уходит в абсолют. Вы знаете, тут ситуация такая. Ситуация такая. Вы от меня требуете логического объяснения, философского, да, где они невозможны. То есть, на самом деле, ваша позиция базируется на верующей предпосылке. Вы христианин, вы считаете, что вот есть цель, ну и я тоже, да, и есть цель, к которой мы должны стремиться. А он говорит, а нет цели, к которой мы должны быть стремиться. Вот и все. А вы хотите сказать, что христианская система логична? Вы хотите сказать, что... Вы знаете, вопрос очень сложный на самом деле. Ну хорошо, Бог как... Подождите, Бог как Троица, это логика? А, да нет, ну это... Нет, сверхлогика, это логика или не логика? Ну хотя бы единый, тройственный в лицах. Единый тройственен, да. Ну вы говорите, это сверхлогика, а он говорит, он говорит, это не логика. Нет, но тем не менее, это все равно какая-то хотя бы аргументация. А вот как понять? Нет, а у него аргументация. А? В его системе как понять вот это все? Для чего рождается человек? Да. Нет, ну опять же, ну вспомните античность. А у них вот почему человек рождается? Ну вот рождается, и все. Рождается и все. А вы хотите сказать, что... Не, ну какая вот цель жизни хорошо вот для этого человека, который живет? Ну вот с точки зрения того, как он строится в этом мире, и все. Да? По сути, да. По-христиански человек готовится к жизни вечной. Вы можете не родиться, почему он рождается вообще? Есть ли это объяснение? Почему он рождается? Нет. Подождите, ситуация такая, вот смотрите, Бог знает, как мы закончим свою жизнь. Подождите, вот Бог знает, как человек закончит свою жизнь. Бог знает? Предвидит? Предвидит. Так, если он предвидит, зачем тогда рождается человек? Что, подождите, ну нет, ну тут, хорошо, тут опять же, я про это, ваша аргументация основана на верующей предпосылке, на христианском вот, мирочувствии, христианском уверенности, а там другая верующая предпосылка, античная предпосылка, вот, ну вот, ну я бы так ответил на самом деле. Зачем, опять же, вот с точки зрения логики, зачем рождается человек в христианской предпосылке? Ну зачем, если Бог все знает? Зачем? Зачем вот этот опыт? Вот скажите мне, с точки зрения логики, формальной логики, вы не ответите на самом деле. Ответьте. Просто вопрос, насколько это будет для вас, для кого-то. Скажите, ответьте мне. С точки зрения формальности. Рождается для того, чтобы потом быть Богом. Если он будет там правильно. Почему он сразу не быть Богом? Ну, да, нет. Как вот, например, в Евангелии, да, говорится, если человек соблюдает свою заповедь, да, приобщается, соединяется с Богом, он же в этой жизни может постичь часть. А зачем Богу, чтобы человек рождался? Нет, это уже второй вопрос. Нет, первый вопрос. С точки зрения Бога, мне интересно, цель жизни человека. То есть, ну, получается так, в буддизме, наверное, то есть так, как буддизм же тоже там, цель как бы уйти из жизни. Я вам предлагаю вариант античности. Есть мир, который существует вечно. Есть человек, который существует каким-то не очень понятным способом. Вот. Вписаться в этот порядок, который существует в космосе. Зачем? Не скажу. кажется, после честной позиции, то она как бы более такая логическая даже. Это получается буддийская система. Да? Вы хорошо это знаете, человек... подождите, вы хорошо знаете буддизм? Вот. Не, ну с буддизмом там хуже. Там отрицание, как я понимаю, вот этого бытия есть, присутствует. В буддизме. Здесь же наоборот отрицания бытия нет. Я вам предлагаю вариант античности. Как более удовлетворяющий Джордано Бруно. Соглашайтесь. Можно скажу, человек получается элемент системы. Вот дерево растет, для чего? Так же и человек. Там он нет у него какого-то такого сверхзадачи. Это просто самоутверждающаяся система. Не более того. Сергей, хорошо, хорошо, действительно. И у человека такой же. Такой же Сергей хорошо сказал, вот это просто самовозбуждающаяся система. Вот, человек. Нет, ну на самом деле вот такого ответа христианского мы у него не найдем. Его подход, мы должны обучаться, мы должны проникать в тайны Вселенной, мы должны, ну, по сути, как бы устраивать мир к лучшему. Вот и все. Христианство, обожение, разве это не цель жизни? А я не понимаю, а при чем здесь вот нет, это? Просто если мы говорим про христианство, там есть цель человека. Какая цель? Ну, ладно, вот я не отвечу на вот на какая цель, но вот. Но вот его позиции, которую он называет, это вот героический энтузиазм. Мы должны понять вот все как есть и, ну, как бы устраиваться в этом мире вот наилучшим способом. Вот позиция. Что это некая нехристианская позиция, ну, это очевидная вещь. Это очевидная вещь, ну, тут. Так, и сейчас. И закончу я. Кстати, еще, да, влияние Джордано Бруно оказал на Томмазо Кампанеллу. Томмазо Кампанелло, напомню вам, автор книги «Город Солнца». Тоже центр Солнца, египетские практики. Сергей, мы, по-моему, даже читали это чего-то. Не, мы ее не читали, она очень скучная. Ну, они все, ну, отчасти скучные. Ну, только лучше. Хорошо. Вот. И... Назову под конец вам книгу, которую я вам советую, ну, просто иметь в виду. Это автор. Фрэнсис Йетс. Давайте. Томмазо Йетс. Фрэнсис Йетс – это исследователь эпохи Возрождения. Она английская исследовательница. Женщина? Да, она женщина. Называется «Джордано Бруно и герметическая традиция». Там очень серьезно разобраны вот эти вот герметические религиозные практики и Джордано Бруно как один из центральных представителей вот этого герметизма возрожденческого. И последнее, и закончу словами Йетс, вот этот Фрэнсис Йетс, что она, ну как, подводит итог своим изысканиям. Это очень хорошая, одна из лучших книг по Джордано Бруно. Вот подводит итог. Бруно был законченным магом, египтянином и герметиком до мозга костей. Гелиоцентрическая система Коперника возвещала для него возврат магической религии. Споря с оксфордскими докторами, он связывал с системой Коперника магию стяжания жизни с небес. Чертеж Коперника был для него иероглифом божества, Движение Земли он доказывал герметическими аргументами о повсеместной магической жизни в природе. Целью его было достичь герметического гнозиса, отражение космоса в душе с помощью магических средств. Ну, вот цель. Для христиан мало, да? Я понимаю. Магических средств, включающих запечатление в памяти магических образов светил. И стать хотел великим магом, чудотворцем, религиозным вождем. Отбросивший созданную герметиками-христианами теологическую настройку, применявший каббалу лишь в качестве подспорья магии, Бруно был законченным натуралистом, религия которого – это естественная религия псевдоегипетского герметического Асклепия. Мировоззрение Бруно – пример того, что может получиться при расширении и усилении герметической обращенности к космосу. Герметически истолковав Коперника и Лукреция, Бруно пришел к поразительному представлению о бесконечной протяженности природного отражения божества. Земля, поскольку она живое существо, движется вокруг Солнца египетской магии. Вместе с ней движутся по своим орбитам живые светила. Бесконечное количество иных миров, движущихся и живых, подобно огромным животным, населяет бесконечную Вселенную. Вот ее, по сути, итог. Главное, это вот такой платоника-египетский, эклектический сбор всего и отождествление Бога с этим миром, и религиозная магическая практика. Вот такой был Джордано Бруно на самом деле. Ну, я сказал, да, вот интересно, вот все, что говорил о Джордано Бруно, это неправильно, вот то, что я сказал, это уж правильно, да. Но, скажем, ну вот еще один взгляд на Джордано Бруно. Отдыхаем.